Сон, похожий на жизнь. Я проснулся от того, что дуло из форточки. Чтобы захлопнуть ее, пришлось подтянуть колени на подоконник. Колени на твердом белом дереве хрустнули, хрустнуло и плечо, растянувшееся кверху. Потом хрустнуло и шея. Я задрал голову и стал смотреть вверх, в уходящий сквозь тучи колодец, по краям смягченный, размытый голубоватым сиянием серпа, висящего вверху колодца, на страшной высоте. А на самом деле вдруг почувствовал я еще намного, намного выше. Страх, тревога все сильнее наполняли меня. Не зря, не просто так случались эти предутренние гляделки с луной. Я даже боялся слезать с холодного подоконника, оборачиваться, уже предчувствовал, что увижу сзади. Поэтому я сначала слез, оставаясь лицом к голубому с потеками окну, и лишь потом обернулся, так и есть. Конечно, я в старой квартире на Саперном, в своей длинной узкой комнате с белой дверью и стенного шкафа в дальнем конце. Но ведь вроде же я давно уехал отсюда, что-то делал, чего-то добивался. Почему же я снова здесь? Видимо, по законам сна. Всегда сон нащупывает в твоей жизни, в твоей душе самый темный, самый тревожный участок, и сейчас явно же утро не для ухода в школу, где уютная суета бабушки, родителей. Это явно утро для выхода на работу, в суровую жизнь, где бабушка и родители отсутствуют, ибо уже ничем абсолютно не могут помочь. Квартира глуха, тиха. И нет ничего страшнее сейчас для меня какого-нибудь раздавшегося в темноте звука. Знакомого кашля, бормотания, какой столб эмоций, какой костер сразу взметнется в моей душе. Как, что, и она здесь? И она жива. Как же мне, знаю ее будущее, встретиться с ней? Но квартира тиха. Я судорожно понимаю, что мне нужно побыстрее уйти из нее. Нет ничего страшнее путешествия во времени. Вперед, а также назад. Эти встречи с родными людьми, судьбу которых уже знаешь и смутно чувствуешь, что и твоя будет не лучше. Встречи эти невозможны. Скорее уйти. Но я медлю, а вдруг увидеть? Ведь не увижу больше нигде и никогда. Стоя под форточкой, леденящей загривок, я чутко, не двигаясь, слушаюсь в темноту. Давно не было на душе такого подъема, такого ожидания и страха, что это ожидание сбудется. Ведь я по короткому скрипу половицы сразу пойму, кто это. Я от взрыва чувств потеряю сознание. Странно терять сознание во сне, но тишина, тускло освещенная окнами, длится и переходит уже в страдание. Значит, все. Значит, не увижу никого. Хотя для того, чтобы увидеть всех, достаточно заглянуть в другие комнаты, их расположение – это, может быть, последнее, что я буду помнить в жизни. Открыть со скрипом высокую белую дверь и всунуть голову туда, в темноту, и увидеть. Но на это, я твердо знаю, мужества у меня не хватит. Одежда висит на стуле, да, грустная одежда, грустная жизнь. Зачем я снова сюда залетел? Потому, может, что самые главные волнения моей жизни остались здесь. От 6 лет до 30 за эти долгие годы выясняется, получится твоя жизнь или нет. Так что может быть страшнее и тревожней? И, судя по одежде на стуле, одежде неудачника, я попал в самое смутное свое время. Но, может, оно и было самым густым? Я стою неподвижно, понимая, что не только встреча в темноте с моими повалит меня, но даже свидание, например, с чайником будет страшным. Сейчас я совершенно не помню его, но вот пройду через нашу темную, беззаконную, разводную комнатку, открою на ощупь весьма странно сделанную, но до последней рейки знакомую дверку и выйду в пустую, надеюсь, кухню, подвигаю головой, пригляжусь и принюхаюсь, и вот увижу чайник. И узнаю его, и немо закричу: «Это он! Откуда? Ведь его давно уже нет на земле!» Немые крики гораздо страшнее, чем громкие. Они идут внутрь, в душу, и поэтому сильнее разрушают ее. Надо выскользнуть незаметно, ничего не видя, не видясь даже с чайником. Слишком тяжело, но и уходить тяжело. Вернусь ли я сюда, в самое важное для себя место? И если вернусь, это тоже очень страшно. Значит, сон этот надолго? Навсегда? Я стою, потом медленно начинаю одеваться. Колодец в небе закрывается, становится темнее. Сколько же сейчас интересно времени, ведь во сне должно быть какое-то время. Я пытаюсь волнение перевести в раздражение. Все-таки раздражение легче переносить, но на кого мне направить это раздражение? Вокруг тишина. Я чувствую, что раз уж пошла такая гулянка, мне и дальше предстоит самое тяжелое – приход на неуютную сиротскую работу, в грустное мрачное учреждение. Вырвался я оттуда, в конце концов, или нет? Или это лишь пригрезилось мне? Отсюда, из этой комнаты, ход только туда, других нету, и будут ли они? Значит, снова невыносимый день в этом давящем тяжестью помещении, бывшей тюрьме. Но все же чувствую я, там не такая острота переживаний, как здесь. Я выхожу. Я проскальзываю сквозь темную маленькую комнатку. Полная тьма, но и пригорелые запахи той еды так поднимают мою душу волнением, что она едва ли не покидает тело, забивает горло. Все, запахов вполне достаточно, больше я не вынесу ничего. Полностью закрыв все органы чувств, я по счету шагов пересекаю кухню, сопя, нащупываю выходную дверь. И нет, ее нет, ах, вот же она, и собачка на двери та. Я с грохотом выскакиваю на лестницу. Ну, лестница — это уже полегче. Хотя, конечно же, нелегко. Нелегко. На какой еще лестнице в мире я был так беззащитен, азартен и глуп, чтобы подниматься не по лестнице, а по обрезкам ступенек, оставшимся за перилами. И так, дыша опасностью, подниматься до чердака на головокружительную высоту и также спускаться. Слабая, незащищенная моя душа витала здесь, и страшно мне встретиться с ней тогдашней. И лестницу скорее промелькнуть, конечно, не за перилами, а нормально, уже душили другие тревоги, детские ни к чему. Я быстро проскакиваю двор, бегу по пустому чистому переулку, словно пытаясь выбежать из этого своего состояния, но оно не отпускает, оно тоже знает улицу. Стоп! Ведь вроде бы я ушел с этих улиц навсегда, почему же я снова иду по ним? Сон это или явь, увы? Все вокруг абсолютно реально. Вот голубь в разволку перешел лужу и дальше шел, печатая крестики. А вот старинная аптека с огромными стеклами, в которой я впервые в жизни уже надо было покупал валидол. Все на месте, никуда не делось, и я никуда не делась. Иду с тоской и отчаянием, пытаюсь вспомнить, было ли еще что-то в моей жизни, кроме этого пути. На площади захлестывает ветер, сразу с двух сторон облетев церковь. Все как обычно, как всегда, а ты чего бы хотел? Всякие там обрывки грез, пора отбросить, день будет нервный, бесконечный, как и прочие тысячи дней. Надо собраться, слегка деревенеть, чтобы и сегодня, как и в прошлые долгие дни, не провалиться в яму отчаяния, не взвыть раненым шакалом, а ходить, улыбаться, успевать. Страшно вдруг раскрыть свои чувства, и остальным страшно смотреть на них. Учреждение светит сизыми длинными лампами. Я уже не один, вокруг тихо шаркая движутся призраки, еще не ставшие служащими, не вырвавшиеся из сна. Гулко хлопает дверь. Знакомый рябой вахтер, которого, впрочем, можно и перепутать, с неизменной беленькой собачкой шпицем, свернувшимся у сапог, и последняя уже отсрочка, последняя свобода, медленный подъем по лестнице на четвертый этаж. Вот этот страшный темный коридор, страшный сейчас еще и потому, что вдруг как-то сумел внушить мне именно в эту ночь, что он исчез из моей жизни навсегда, освободил от себя, переместился лишь в душные кошмары. И снова вдруг вполне реально всосал меня. И был бы он хоть бесконечный, бог с ним, так уж до конца жизни, и шел бы по нему, но он не бесконечный, путь мой не бесконечный. За крутым коленцем с невысокой приступочкой переход в другое здание, надо податься влево и, тяжело вздохнув напоследок, нажать на дверь. «Здорово!» — хрипит сзади знакомый голос, который я столько не слышал, сколько, и который нисколько не забыл, увидел, не оборачиваясь всего. Да, я снова здесь. от отчаяния перехватывая горло, и я не в силах ответить человеку, но и не в силах и не ответить, лишь коротко киваю и остаюсь стоять перед дверью в темноте. Но почему такое страдание здесь? Обычная контора, и ведь когда-то, не отгуляв даже положенного отпуска после диплома, явился я сюда в легкомысленном зеленом галстуке на зеленой же рубашке и благодушно оглядывался вокруг, ну и что, не отгулял отпуска, ведь люди же всегда сможем договориться, но оказалось, что не всегда. Оказалось, что все сложнее. В сущности, я тупо надеялся на продолжение легкой студенческой жизни, продолжение лихих разговоров с друзьями-бороданами, но попал в тишину. Вот самый первый миг. Шеф, маленький, с большой головой, плоским азиатским лицом, с какими-то скомканными служебными бумагами в руках, быстро кивнул мне, не глядя на меня, отрывисто и криво улыбнулся и сразу же выбежал из комнаты. Я остался торжественно стоять, надеясь, что церемония представления еще не произошла, но оказалось, что она уже позади. Вбежав обратно минут через 15, шеф очень вежливо, но стремительно отстранил меня с пути, подбежал на своих коротких, да к тому же еще согнутых ножках, к своему закиданному бумагами столу, схватил какую-то новую бумагу и снова выбежал. Я еще постоял, как столб, пока не понял, что никакого обстоятельного разговора между нами не будет почему-то. Почему? Я со вздохом сел за указанный мне стол, принял от основательной Серафимы Сергеевны увесистый том технических условий и погрузился как бы в их изучение, а на самом деле в абсолютное изумление. Да, думал я, ну и встреча, это первый день, когда хотя бы принято изображать радость и приличие, что же дальше? Дальше, примерно дня через два, выяснилось, что шеф ни минуты не может провести со мной в одном помещении. А столы наши были рядом. Не то, что дать задание, ввести в курс, даже просто поговорить, что за сумасшествие, такого я раньше не встречал. Как ж тут жить, не говоря уже о работе, а ведь по всем законам мне тут быть минимум 3 года. В чем дело? Или сам шеф такой псих, или резонирует на волнение, идущее от меня. Но как бы ни было, жить так невозможно. И никуда от этого не деться. Можно себе представить, с каким страхом я поглядывал на стрелки, и как спринтер на низком старте напружинивался, готовился, вот сейчас бежит шеф, неся ветер, и нужно тут же, не теряя ни мгновения, быстро сказать ему что-то деловое, и умчаться, давая ему время успокоиться, отдышаться, и что-то сделать за то время, пока не появлюсь я. Иногда я не выдерживал, срывался на фальстарте, и тогда мы с шефом встречали где-то на лестнице, он, гоня ветер, мчался кверху, я вниз. Мы отрывисто улыбались и разлетались, как две рехнувшиеся перелетные птицы, пересекающие экватор в одно время в противоположных направлениях. Пот катился с меня ручьем, значит, 3 года в таком темпе, ну-ну. Но главный и второй тип из этой комнаты ничуть не более спокоен, чем шеф. Заместителя шефа Гаврилова я тоже не мог поместить ни в какие мне знакомые рамки. И когда рядом с тобой весь день от темноты до темноты неспокойные, непонятные, мечущиеся люди, каждый день проведенный на работе, мук смертный. Глядя на Гаврилова, я с тоской понимал, что кроме прямых и ясных путей попадаются еще и загадочные, извилистые, непонятные, и что искать в жизни ясность и смысл – дело безнадежное, и мука жизни скорее норма, чем исключение. Главное – непонятно, откуда они берутся. Гаврилов, как я узнал из отрывочных разговоров, родился в семье знаменитого академика, причем всеми любимого, и сын его поначалу учился блестяще. Но потом вдруг все сломалось. Неужели нескладная жизнь, обязательный оброк? Вместо вуза он поступил почему-то в летное училище, летал где-то в неимоверной глуши. Потом с диким треском демобилизовался, лет 5 вел жизнь абсолютного бича. Потом вдруг подался все же в науку, но жизнь вел нелепую, трагическую, душераздирающую, разодранный, грязный, приходил на работу. Глаза его были расширены, но мутны, взгляд его был направлен куда-то вдаль. С гримасою отвращения, с отчаянными проклятиями брался он за дела, и при этом все делал быстро и абсолютно точно, может, из отвращения к делам, чтобы не задерживаться на них. Короче, неизвестно уж почему, но делал он все блестяще, как, кстати, и шеф. Но счастье это почему-то ему не прибавляло, скорее наоборот. Словно бы обостряло страдания. Набросав за секунду схему, он с отвращением швырял карандаш, то ли он считал, что способен на большее, То ли считал это больше и недостойным себя загадка. Во всяком случае, за короткое время он сделался главным моим страданием в жизни. Все предыдущие страдания померкли перед ним, а он меня абсолютно не замечал. Смерч, закрученный им, уходил куда-то вверх, далеко за облака. Он не принимал никакого участия в местной жизни, премии, путевки. Он посмотрел бы на того непонимающим взглядом, кто бы про это заговорил. И все, кто про это только и говорил, презирали его. И что меня убивало, считали Гаврилова гораздо ниже себя, хотя он был, ясное дело, гораздо выше. Но они его презирали, вот что сводило меня с ума. Делало пребывание в этом доме невыносимым, и это самодовольное большинство было представлено в нашем помещении весьма основательно, как везде. Но средоточием его, центром, точнее сказать, пупом, была наша Серафима Сергеевна. Она в жизни ничего не сделала. Но это абсолютно не мучило ее. Наоборот, почему-то придавало значительность. И вот чудо, по сравнению с Гавриловым, который блистательно делал все и отчаянно страдал, и в общественном сознании при этом занимал место несравнимо более низкое, чем она. Никогда я не думал раньше, что способен так страдать. К тому же вдруг оказалось, что Серафима Сергеевна всюду, я так и сказала ему, только в кирпичном доме, только в кирпичном. Она с достоинством поднимала голову, все почтительно кивали, впитывая мудрость. Ну что? Что тут такого? Почему непременно в кирпичном? С отчаянием восклицал я про себя и выскакивал из комнаты. Разве жилье среди кирпичей прибавит вам хоть каплю души? А Гаврилов по-прежнему был недосягаем. Не то, что он разыгрывал недосягаемость, его просто тут не было. Однажды только я шел по коридору, Гаврилов стоял абсолютно отрешенно, прижавшись лбом к холодному черному окну. Я вдруг подошел и, решившись, тоже прижался лбом к стеклу рядом с ним. И мне худо. Гаврилов увидел меня, мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. И снова исчезли. Осталась только Серафима Сергеевна. Она и вязала, и приносила байковые подставушки под чайник. Казалось, для чего мы и существуем пить чай. Естественно, что при первой возможности я срывался и уезжал, куда посылали. Но там, куда посылали, жизнь оказывалась уже абсолютно бессмысленной. Помню, как мучил меня остряк, самоучка, якобы любимец туристской группы. На рейсе Ленинград-Красноярск мучения начались еще до полета в накопителе перед посадкой. «Что-то Виктора Павловича к нам не допускают», — раздался его уверенный в успехе голос. «Видно, вилку проглотил в ресторане, не пускает теперь магнитное кольцо». Как только мы поднялись в глухой салон, обтянутый чехлами, сразу же заплакал ребенок. Стюардесса повесила для него люльку и тут же остряк громогласно принес: «И мне, пожалуйста, такой же!» И все вокруг довольно устало и нервно перед полетом посмеивались. И только мы взлетели, и уши еле-еле стали откупориваться, как тут же в них ввалился знакомый жирный голос: «Если у кого есть еда, далеко не прячьте, скоро я буду есть!» Закат как-то смешался с рассветом. Рассвет опередил ожидания настолько, что все вообще перевернулось внутри. Я катался, опревшую голову по сиденью, по суровому чехлу на спинке автобуса, ничего уже толком не чувствуя, потом очутился в прокуренном номере. Окурки росли всюду, как опята, в банках стеклянных, консервных, усевали подоконники, цветочные горшки, и форточки явно никогда не открывались. Горький сухой налет образовался во рту, проснулся от яркого света, за столиком, продолжая сыпать окурками, сидели два огромных, толстых, потных мужика и что-то яростно чертили на обрывке бумаги. «А резьбу поверх дадим? А блок питания?» — донеслись до меня обрывки фраз. «И ночью работа», — подумал я. Я забылся коротким липким сном и проснулся от того, что какая-то зверюга яростно завывала. Комната была освещена ослепительной фарой за окном, а мои сокамерники, что-то жуя, торопливо меня трясли. «Тебе на стенку ехать? Давай! Матаня пришла!» Путаясь в шмотках, что-то грызя непонятно как, оказавшись во рту, я мчался, пихаясь в толпе к так называемой «матане», разглядеть и понять которую было невозможно за яркой фарой, ослепляющей нас. Только мы вскарабкались на платформу без потолка и стен, как «матаня» тут же с диким завыванием поехала, и тут же все исчезло. Мы въехали в длинный глухой тоннель, из него в узкое ущелье, одна уже освещенная елочка светилась наверху, как спиралька. Потом вдруг бескрайний разлет черной воды. Потом в бетонном помещении я сидел с моими новыми и, как выяснилось, самыми нужными друзьями, и они терпеливо объясняли мне, что коммутационная стойка, сделанная нашим заведением, никак не компонуется с трансформатором, который она должна обслуживать. Ничто ни на что не налазит, как всегда. Я был полностью убит. Чем же мы тогда занимаемся? Ведь было столько совещаний, согласований, остроумных решений. Отчаяние Гаврилова вдруг стало значительно ближе, понятнее мне. «Ну, так и что ж делать?» — пробормотал я. «А что? Да напрямую соединим», — спокойно проговорил наиболее толстый. Они благодушно жевали пышную булку, запивали молочком. Для них такое событие не было чем-то сверхординарным. Это их быт. «Напрямую соединим!» — еще более добродушно пробасил второй. Это значило «без стойки вообще». И вот уже, покончив с обедом и надев страшные респираторы, они долбили отбойными молотками полуметровый бетонный пол. «Нормалек!» Пропускали в дыры просмоленные кабели, минуя хитроумную нашу стойку, находя выход. «А если надо будет переключать?» «Перекинем концы!» Тяжело дыша, они сидели на бетонных обломках, и снова непонятно, откуда у них в руках были булка и молоко. С благодарностью я взирал то на толстого, то на сверхтолстого, так небрежно, с улыбочками, спасли от гибели. А чуму свою спрячь подальше, чтобы не видели ее? Я обиделся, и ими же было и утешаем, они потащили меня по своим друзьям, живущим в вагончиках, и то один, то другой появлялись с небольшой поленницей бутылок в руках. Дальше, уже не помню как, друзья мои оказались на буксире метров 30 от берега и простодушно манили меня к себе. Но для того, чтобы оказаться у них, надо было прыгать по зазубренным сваям, торчащим из воды, остаткам какой-то пристани, что ли, борт был страшно далеко. Сваи торчали, как ножи, вода была черная, берега в угольных барханах, и все это с нереальной яркостью освещалось прожектором на железной мачте. Наверное, я долечу туда, но это я чувствовал только начало, а мне предстоит лететь и обратно, и открывать тяжелую дверь, за которой сидят в волнении Гаврилов и шеф. Ведь я же избавился от этой двери, долго не видел ее, но ручка, да, узнаю смертельный ее холод. Значит, я вернулся сюда? Ну, открывай. Я надавил на дверь. Солнечная поляна, обсаженная алыми мальвами, строем стоят казаки в белых черкесках. Здравия желаем, ваше благородие! Как только я появился, рявкнули они. Тьфу ты, черт, я радостно засмеялся. Значит, все-таки сон. Слава богу. Ну, теперь можно и просыпаться.